Пусть говорят пророки Иезекииль. Шалом, мир вам. Сегодня мы опять продолжаем изучение писаний пророка Иезекииля. Последний раз вместе с вами мы были с Иезекиилем в обходе Иерусалима. Он был переплавлен божественной личностью от реки Вавилон в Иерусалим. В своем обходе места святого храма в Иерусалиме пророку было показано идолопоклонство города, и он был даже взят в тайные комнаты, где он видел порочное извращение и темные дела священников и вождей Иуды. Люди говорили, что в их скрытых комнатах их порочные дела не будут известны, но Бог видел их и открыто обнаружил их пророку. Опять пророку показаны действия женщин вне стен храма. Они поклонялись Фаммузе, языческому богу природы. Это было вроде дополнительной религии. Если богу израильскому не доставало чего-нибудь, тогда Фамуз заботился о нуждах. Этот бог природы был покровителем естественной пищи и плодородия. Это не значит, что истинный Бог не желает, чтобы мы ели хорошие овощи, выращенные в своем огороде. Он желает. Но предметы продовольствия могут стать преклонением и отвратить нас от Бога-Творца, который сотворил все для нашего пользования. Затем пророк направляется к священникам и левитам, 25 мужам высокого положения и привилегий, которые повернули спины своей храму Божию и поклонялись солнцу. Здесь было открытое опровержение поклонения Иеговы и оскорбление Бога. Эти мужи должны были направлять людей к истинному поклонению, но они отвращали людей от Бога и поощряли поклонение творению, а не Творцу. Это является проявлением человеческого сердца в каждом веке, чтобы заменить истину Божию на ложь и поклоняться творению вместо Творца. Нет ничего нового в этом, ибо это происходит во всяком веке и всяком поколении. Это может принять различные формы, но духовно обманутый человек находит легче поклоняться идолам, чем поклоняться живому Богу в духе и истине. После этого Господь повелел призвать руководителей города вместе, и каждый должен взять губительное орудие. Появилось 6 человек, и каждый держал в руке свой меч. 7-й человек был одет в льняную одежду, у которого при поясе его прибор перца. И слава Господня сошла к порогу храма Божия. И призвал Господь человека в белых одеждах и дал ему повеление. Господь сказал: «Пойди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих и воздыхавших о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак». Другим же мужам он повелел идти за ним по городу и поражать всякого, кто не имел знака. Предполагает, что знак, помещаемый на чело благочестивых людей, которые были обременены состоянием города, была еврейская буква «Тау». Она похожа на букву «Хэ» или знак креста. Этот знак креста был знаком, покрывающим или защищающим от суда. Подобно этому было и во время избавления иудеев из Египта. Им было повелено помазать кровью агнца на косяках дверей дома. Эта кровь была покрывалом, и Бог сказал: «И будет у вас кровь знамением на домах, и увижу кровь и пройду мимо вас. Губительный ангел будет проходить и поражать всякого первенца в домах, которые были не под прикрытием крови». В последней книге «Бытие Откровения» в 7 главе имеется великое число искупленных людей, которые имеют знак, который будет охранять избранных Богом во время великой скорби. Видение, данное Иезекиилю, может предвещать события бедственного времени Иакова, время ужасного суда и брани, как раз перед пришествием Мессии на землю, чтобы учредить свое царство. Иезекииль, вероятно, не понимал полностью значения этого знака защиты, но это было дано ему Богом. Библейский толкователь сказал: «Это является одним из многих примеров, когда еврейские пророки говорили лучше, чем они знали. Но когда мы изучаем все Писание, открывается истинное значение. Живой Бог ставит знаки искупления на свой народ. Они являются остатком израильским во время отступничества и духовного беззакония. Это люди в каждом веке, которые знают своего Бога и готовы стоять за Него во всех обстоятельствах. Суд начался от святилища или святого храма. Это было место, где должно было произойти истинное покаяние. Другой еврейский писатель в Новом Завете, Петр, сказал: «Ибо время начаться суду с Дома Божия». Этот вид суда производит покаяние и благословение для всех, кто примет смирением сердцем и исповеданием греха. Это испытание веры приносит силу чадам Божьим и отделит истинную пшеницу от плевел или ложных исповедателей. Духовные вожди Израиля были у храма, и тут начался суд и дошел до всех людей, мужчин, женщин и детей. Так должно быть сегодня для истинного собрания верующих в живого Бога и в Мессию Иисуса. Пророк не был нетронутый этим действием. Он был обое, крепкий и нежный. Этот муж Божий был глубоко озабочен своим народом. Служитель Божий должен иметь сострадание грешникам и сопротивляющимся, которые бегут на пути суда. Он должен быть непоколебим и верным, чтобы предупреждать людей на их злых путях. Никакой духовно чувствительный человек не может радоваться беззаконию. Истинный служитель Божий должен любить грешника и плакать о нем. Моисей плакал о своем народе. Апостол Павел плакал о духовном слепых и, однако, ревностных иудеев. Иисус плакал над Иерусалимом, когда произносил разрушение и духовное запустение Дома Божия. Мы видим пророка, падшего на лицо свое и вопиющего: «О Господи Боже, неужели Ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев Твой на Иерусалим?» Что за вопль из сердца пророка? Опять это было вопль, подобный Авраама, о спасении разрушенного Содома. «Неужели Ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем, ради 40, ради 20 и даже ради 10 праведных, не пощадишь ли этого города?» Какой урок для молитвы и ходатайства? Сегодня мы живем в поколении материалистических людей. Мы имеем много идолов, положения и владения. Что мы можем осязать более важное? Грех превратно истолковывается даже в Доме Божьем. Другие не знают Бога. Господь нуждается в страже, подобном этому пророку, который бы стоял и кричал на улицах, предупреждая людей о грядущей опасности. Когда приходит беда, неверные духовные пастыри убегают и прячутся. Но истинные мужи Божии стоят непоколебимо и верно. Будем ли мы среди числа людей Божиих, которые верно предупреждают людей и молятся о них и не унывают? Господь уверил своего слугу, что есть остаток, который под защитой крови. Искупленные Господом могут быть призваны страдать, отдать свою жизнь и пролить свою кровь, но их место на небе безопасно. Они сохранены и соблюдаются силою Бога через веру, готовому открыться в последний день, день личного возвращения Мессии. После этого посещения суда человеку, одетому в льняную одежду, было повелено пойти между колесами колесницы, подобной престолу Божию, и взять уголья и бросить их на город. Это очистительный огонь. Это выражение часто употребляется в Писании. Огонь указывает на принятие надлежащего жертвоприношения и покаяния. Это было иллюстрировано на опыте Исаии. Он был очищен угольями жертвенника Божьего. Имеется огонь суда и очищения. Нечистота должна быть удалена, и остаток людей приготовлен как служители живого Бога. Когда слава Господня поднялась и оставила святое место. Это оставление присутствия Бога произошло по стадиям. Он перешел с святого места к наружной части храма. Тогда эта слава перешла со двора храма на восток Иерусалима к Елеонской горе. С Елеонской горы Мессия Иисус смотрел на город и плакал, и предсказал его духовное опустошение. С этой Елеонской горы воскресший Мессия вознесся на небо. Но с его отшествием пришло обетование. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите его восходящим на небо». В книге Иезекииля нам не сказано об отшествии славы Божией с горы, но он находится над горою. Довольно позже Иезекииль, видя славу Господню, Мессия сам вернется в силе и славе на эту гору и в его город. Он будет сражаться за Израиля против всех врагов, собранных против Иерусалима. Он придет с воинством могущих ангелов. Он придет, как раздавляющий камень, и разрушит народы, которые шли против Бога и против Его помазанного Мессии. Камень, отверженный людьми, будет главным краеугольным камнем, когда он отстроит храм и будет пребывать посреди своего народа. Сегодня знак креста находится на всех, кто поверит в Мессию. Повернитесь от греха и преступления, и поклонитесь Ему. Он спасет вас и избавит вас, и даст вам мир. Шалом.